Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, для нашего дальнейшего изучения послания Иуды прочитаем 9 стих. Михаил Архангел, говоря с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Очень необычайным фактом является то, что почти невозможно найти проповедь или напечатанную статью об этом странном споре, который некогда произошел между главою над святыми ангелами и главою над злыми духами. Без сомнения, это потому, что этот стих представляет много трудностей. Однако он является одним из великих текстов Писания, осуждающий те осудительные злословия, посредством которых некоторые, предполагая, что они проявляют высокого качества духовность или проницательность, говорят против христианских вождей или христианских организаций, чтобы обратить внимание на недостатки и выразить свою критику. Одной самой нелюбимой заповедью и поэтому одной самой неисполняемой заповедью является «никого не злослов» Титу 3 глава 2 стих. Дух Святой только что упомянул в 8 стихе три выдающихся знака отступничества – осквернение плоти, отвержение начальства и злословие высоких властей. Несмотря на то, что каждый из трех иллюстрирует примерами общего отступничества из Ветхого Завета в послании Иуды в 5, 6 и 7 стихах и примером личного отступничества в 11 стихе, предмет осудительного злословия считается достаточно важным, чтобы заслужить дальнейшую иллюстрацию, если даже это означало представить откровение, нигде не данное в Библии. Несомненно, христианство видело бы гораздо меньше, что мы называем обвинение братьев, если бы 9 стих послания Иуды был более известным и почитаемым. Два великих ангела спорили о теле творения низшего ордера, чем они. Ангел, который был верный своему Творцу, ничего не сказал против своего злого противника, хотя он сам совершал Божий труд в повиновении Божьему повелению, и даже хотя дьявол, который противился ему, стремился помешать исполнению Божьих намерений. Каким упреком это является для тех, кто смело и во имя Господне осудительно злословит других? Очевидные проблемы 9 стиха послания Иуды не должны отвращать нас от него как от чего-то бесполезного или высокомерного, чтобы иметь мнение. От нас не требуется знать больше, чем нам открыто о Михаиле и Сатане. Но от нас требуется, чтобы мы знали, что открыто, и чтобы научились урокам, находящимся в нем. Этот стих призывает нас к воспоминанию хорошо известной истины, как приведенной раньше иллюстрации. Но новое откровение, не записанное раньше пером вдохновения, как пророчество Еноха, записанное в послании Иуды 14 и 15 стихах, это не должно удивлять нас. Апостол Павел цитирует слова Иисуса Христа, не находящиеся в Евангелиях, Деяния апостолов, 20 глава, 35 стих. Он также упоминает два волхва в Египте, несмотря на то, что исторические записи Моисея не говорят об этом предмете. Второе послание Тимофея, 3 глава, 8 стих. Послание Иакова, 5 глава, 17 стих, информирует нас, что Илия молился, чтобы не было дождя 3,5 года, и вера принимает факт без всякого вопроса, даже когда 3 книга Царств, 17 глава, 1 стих и 18 глава, 1 стих не открывает, что молитва пророка имела отношение к продолжительности времени в дни правления Ахава. В Библии нет записи, которая передала бы нам, когда произошел случай, записанный в 9 стихе послания Иуды, где произошел или почему произошел. Однако имеются места Священного Писания, имеющие дело с архангелом Михаилом и его служением, дьяволом и его целями, и правом владения телом Моисея, когда он умер. Не думая превзойти написанное, мы по крайней мере можем прийти к разумному пониманию некоторых принципов, включенных в борьбе, которой Иуда представляет нас. Михаил Архангел, термин означает «главный ангел», и всегда употребляется в единственном числе, подразумевая, что имеется одно такое существо. Имя Михаил означает «кто является подобным Богу?». Это говорит о благовейном страхе, с которым он всегда служил своему Творцу. Это удивительный контраст с именем Сатана, который означает «противник», термин, описывающий агностицизм или вражду с Богом. Первая ссылка в Библии на Михаила по имени находится в книге пророка Даниила в 10 главе 13 стихе. Пророк молился 3 недели, когда ангел пришел и сказал ему, что ответ на его молитву задержан князем царства Персидского, одним из злых ангельских начальств и властей тьмы века сего. Весть святого ангела Даниилу была задержана, пока Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. Важным фактом в этой записи является, что Михаил был Божьим поверенным для поражения сатанинских целей против земного Божьего народа Израиля. Та же самая истина встречается в книге Даниила, 10 главе 21 стихе, где архангел назван «Михаил, князь наш», вести, адресованной Даниилу. Подобно в книге Даниила, 12 главе 1 стихе, мы читаем: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего». Имеется другая важная ссылка в Писании на это существо. В связи с тем же периодом тяжкого времени, описанном в книге Даниила, 12 главе 1 стихе, и в контексте сношений с Израилем в дни грядущих преследований, написано: «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Откровение, 12 глава, 7 по 9 стих. Эти несколько стихов открывают два факта, которые мы должны иметь в уме, когда мы рассматриваем и размышляем над 9 стихом послания Иуды. Первый. Сатана старается поразить Божию программу обманом. Второй. Михаил является Божьим избранным инструментом для поражения целей сатаны относительно Израиля. Проливают ли эти откровения истины какой-нибудь свет на эту борьбу ангелов, о которой Бог благоволил говорить? Имеется очень древнее предположение, почему дьявол интересовался телом Моисея. Иосиф Флавий написал: «Моисей превосходил всех людей, которые когда-либо были в понимании. Он также был таким генералом армии, которого редко можно найти, а также таким пророком, которого никогда не встречали. И это до такой степени, что, что бы он ни произнес, вы думаете, вы слышите голос самого Бога. Даже те, которые не знали Моисея, имели сильное влечение к нему, когда внимательно исследовали его законы после его смерти». Иудейские древности, том 6, 8 глава, 49 стих. Сатана всегда старался поразить поклонение истинному Богу. Он наполнил мир подделками. Он обманул массу людей, чтобы они почитали предметы и простирались пречеловеческими волосами, костями, гнилой одеждой и так далее. Это было бы достижение его цели и стратегии, если он старался обмануть Израиля, чтобы они поклонялись телу Моисея, стараясь разрушить послушание пророку, подобному Моисею, как предсказано в Второзаконии, 18 главе, 15 и 19 стихах. Найдем ли мы или нет ценность в этом взгляде, однако он имеет преимущество в предположении, почему Бог похоронил тело Моисея и сохранил в секрете место его погребения, почему сатана интересовался телом человека и почему Михаил противостоял цели дьявола. Это достопримечательный факт, что больше чем из 500 ссылок Ветхого Завета на Моисея, только одна в основном говорит о его теле. Она находится в книге Второзакония, 32 главе, с 5 по 6 стих. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской против Вефигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня». Михаил Архангел не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». В книге пророка Захарии, 3 главе, 2 стихе, мы имеем картину Господа, предоставляющего ответственность суда Иегове. Он сказал сатане: «Господь, да запрети тебя, сатана». Бог судит соответственно истины, а люди нет. Поучительно заметить, что слова Михаила относительно сатаны были ограничены только к его противнику. Обвинение одного человека на другого может быть не так серьезным, если бы оставалось между ними. Но когда оно разглашается, никто не знает, как далеко зайдет и какой вред окончательно причинит. Да сохранит нас Господь от злословия один против другого. Аминь.